Моя девятая глава. Ты-то прости, что ли? Я постарался собрать всех-всех, но типа воскресенье же, а по воскресеньям народ обязательно куда-то смывается. Но это, в общем, чего-то я запарился. Гир неуверенно смотрит на меня. Дольше молчать мне уже невозможно. Это, начал я, ты? Да знаю я, ты прости. Я глядел всех явившихся, всех до последнего. Может, у меня со зрением что-то не так? Может, после того, как мне разбили нос, в глазах у меня двоится? Это очень хорошо, — проговорил я. Ну да, наверное. Ты серьезно? По моим подсчетам, их оказалось ровно дюжина. На субботник пришли 12 человек. На мой субботник. И едва я закончил считать, как подтянулись еще двое. Плюс мы с бабушкой, и так всего 16. В субботниках я особо не разбираюсь, но, по-моему, результат неплохой. Это, у тебя типа день рождения, и мы поэтому тебе вот что принесли. Ну, вообще-то принес я, но это вроде как от нас всех. И Гир протянул мне что-то, завернутое в газетную бумагу. Красивая обертка куда-то подевалась, извинился он. «Давай, разворачивай». Пока я вынимал подарок из газеты, все запели «Happy Birthday». Да так уныло, как, наверное, еще никогда не исполняли. Внутри оказался велосипедный замок и ключ к нему. «Спасибо огромное. Это ты шикарно придумал», — поблагодарил я, разумеется, умолчав о том, что никакого велосипеда у меня нет. Я подумал, ну типа, когда в таком месте живешь, «Без замка никак», — объяснил Гейр. «Народ-то тут до чужого добра жадный». «Очень красивый». «Ага. А все остальное на улице стоит». «Что остальное?» «Ну, один замок-то тебе зачем?» «Мы вышли на улицу, и я увидел велосипед. Не совсем новый, но почти». «Номер я сам срезал», — зашептал Гейр. «А замок в магазине купил». Пожать ему руку или обнять я так и не решил, поэтому ни того, ни другого делать не стал. Кто-то лишился велосипеда, а у меня он теперь есть. Внезапно я понял, что стою посреди улицы, сжимая в руках велосипедный замок. «Ты это заслужил», — сказал Гейр. «У нас во дворе никто еще столько не делал, ну типа субботник и все такое. Вообще-то начинать пора, работы полно». «Ну да». «Это моя бабушка. Ее зовут Рагна, и она будет руководить работой». Я показал на стоявшую в дверях бабушку, явно слегка робевшую. Однако вскоре она совершенно оправилась и принялась командовать. Кого-то отправила в подвал, других распределила на чердак, а третьим велела заняться лестницей. По-хорошему, нам нужен был контейнер, но его не было. А потому... Мы стаскивали весь хлам к мусорным бакам. В понедельник я собирался позвонить со своего нового мобильника в коммунальную службу и попросить, чтобы они все это увезли. «Люди страшные свиньи», — сказал Гейр, показав мне полное ведро разбитых и целых шприцев. «Впрочем, не все, кто живет у нас во дворе, наркоманы. На субботник пришла одна женщина родом из Сомали, двое подростков-курдов и старик, ровесник моей бабушки», который рассказал, что переехал сюда, когда ему было всего 20. К тому же Гейр говорит, что некоторые курят не героин, а метадон, для того, чтобы было проще завязать с героином. Если главное — создать видимость, а результат не так уж и важен, то кое-кто действовал именно по этой схеме. Например, один дядька с ногами-колесом зачем-то бесконечно протирал пол возле почтовых ящиков, а женщина в тесных джинсах то и дело спрашивала, куда ей сложить всю эту дрянь, хотя к мусору даже не притрагивалась. Уборка подъезда заняла больше 2 часов. Кто-то даже отыскал в подвале краску и замазал надписи около почтовых ящиков. Лучшим в городе наш подъезд по-прежнему не назовешь, но некоторые из пришедших на субботник сказали, что возвращаться домой теперь будет почти приятно. Потом я поблагодарил всех, пожал им руки и пошел бродить по улицам. Велосипед я катил рядом. Мне, конечно, хотелось усесться на сиденье и крутить педали, но я решил, что сегодня неподходящий день, чтобы еще и на велосипеде учиться кататься. Неужели подростком ты и впрямь начинаешь видеть мир иначе? Я устроил субботник, а потом еще всем руки пожал, прямо как взрослый. Зато на велосипеде ездить не умею, словно маленький. По-моему, как-то у меня все не очень складно выходит. Но, похоже, ничего страшного в этом нет. К моему возвращению бабушка испекла шоколадный торт, который должна была сделать мама. Бабушкин торт вышел еще вкуснее маминого, потому что она положила в него все, что требуется по рецепту. Я вдоволь наработался и нагулялся, так что запросто съел бы торт целиком, но решил оставить в желудке местечко для ужина. «Не хочешь ли приехать на несколько дней ко мне?» — спросила бабушка. «Ты представляешь, сколько мне оттуда до школы добираться?» Промычал я с набитым ртом. «И до тренировок?» «Да, это верно». «А после школы ты, наверное, встречаешься с друзьями?» «Друзей у меня нет». «Как нет?» «Давай честно. Я больше не буду тебе врать о том, как я живу». «Честно? Это как-то немного непривычно». «Но у меня же Гудлайк. Его кормить надо и...» «Пока мамы нет, можешь переехать сюда вместе с попугаем». «Да, можно и так». От мысли, что ей придется жить у нас, бабушка встревожилась. Это совершенно ясно. Она огляделась. Типы старых журналов, разбросанная одежда и несколько ящиков, не помню с чем. На лестнице кто-то кричал. «Соседи, на 90% люди добрые», — заметил я и тут же пожалел о сказанном. «Если злых здесь целых 10%, кому же захочется тут жить?» С другой стороны, я сказал правду. Однажды мы с мамой оставили пакеты с покупками возле своей двери, а когда через 2 минуты вернулись за ними, их уже сперли. Был случай, когда в подъезд забрался какой-то дядька и сильно напугал маму. К тому же к нам во двор так часто приезжают полицейские, что однажды я посоветовал им переделать одну нежилую квартиру в офис и вообще никогда отсюда не уезжать. «На 99%, — поправился я. «Ведь если слегка приврать, ничего в этом страшного нет. 99,5. Ну ладно, Барт, на несколько дней я перееду к тебе. Но если мама останется в больнице надолго, то придется тебе перебираться ко мне. Договорились?» «Ес». «Ты тогда спи на моей кровати, а я лягу на диван». «Спасибо, ты добрый мальчик». После ужина мы отправились к бабушке за Гудлайком. В автобусе он сначала то и дело повторял: «Где мои трусы?» И пассажиры смеялись. «Где он это нахватался? Ума не приложу», — воскликнула бабушка. И, вопреки обыкновению, покраснела. А Гудлайк стал выкрикивать: «Я в них очень толстая». Даже не знаю, как описать вечер. Ясное дело, я скучаю по маме. Сейчас, когда других дел нет, можно думать о ней хоть все время. У меня 1000 вопросов, но бабушка не в силах на них ответить. На большинство из них вообще никто ответить не сможет, и потому такие вопросы обычно очень раздражают. Я потребую, чтобы врачи сделали все возможное, не так, как прежде. И еще чтобы мама всерьез занялась собой. Интересно, кажусь ли я строгим, когда так говорю. Я уселся на диван и начал смотреть сериал, а Гудлайк то и дело встревал со своими комментариями вроде: «Ей это платье не идет». «Странный получился у тебя день рождения, правда?» — спросила бабушка. «Если бы не мама, то было бы вполне. Я хотел сказать неплохо, но запнулся. Маму увезли в больницу. Разве такой день может быть неплохим?» «Ну да, странновато он вышел», — сказал я. «Ничего, будут у тебя праздники и получше», — утешила меня бабушка. Я отправил мою первую смс-ку. «Кому?» «Одной девочке из класса, которая только и делает, что болтает. Я же обещал быть с бабушкой честным. Один номер телефона я нашел в интернете. а СМС-ку придумал целую вечность. Мне подарили мобильник на день рождения. Теперь можно предупреждать меня заранее, Барт. Она тебе нравится? Она живет в другом мире, и когда ее мир сталкивается с моим, получаются странные штуки. Но тебе же известно, что противоположности притягиваются. Мы друзья, и только. Во всяком случае, мне кажется, что мы друзья. Но это мне надо еще уточнить. Ох, Барт, это все так романтично. Бабушки иногда ляпнут что-нибудь такое, от чего начинает даже подташнивать. Гудлайк опять спросил, где его трусы. Я пошел в туалет и запел там. Хотя на этот раз бабушка сидела прямо возле двери. Спел я ничуть не хуже, чем вчера. Когда я вышел, она захлопала в ладоши и так крепко обняла меня, что у меня заболело в носу. Голос у тебя и правда волшебный. Спасибо. Я тобой горжусь. Спасибо. Ты такой... Ну, хватит уже. Мобильник издал какой-то чавкающий звук. Крта. Крдла. Шт... Прызнак. Написала Ада. Я догадался, что последнее слово — это праздник, а не просто набор букв. Сегодня я вообще забыл про выступление. Не думал даже о том, что произойдет, когда Август и его приятели расскажут про выходные. «У меня кое-что случилось», — ответил я Аде. Через секунду от нее пришло. «Что?» Словно прочитав мои мысли, бабушка предложила. «Хочешь?» «Оставайся завтра дома и не ходи в школу». Я согласно кивнул, хотя со стороны и мог выглядеть трусом. «Можно будет съездить в больницу», — сказала бабушка. «Откладывать дело в долгий ящик, как правило, бесполезно, но как раз сейчас мне нужно немного отдохнуть, желательно пару лет». «Ладно». В следующую минуту в голове у меня возникла идея. Такие мысли появляются, когда их совершенно не ждешь. Адия написал, позже расскажу, но выступать буду. «Мне завтра надо на тренировку», — сказал я бабушке. «С таким носом? Что поделаешь? Это очень важно». В идеях плохо то, что они мешают спать. К тому же бабушка храпит немного иначе, чем мама. И еще, мама пролежала в диване ямку, в которую я никак не умещаюсь. Хорошо хоть, что бабушка накрыла клетку Гудлайка покрывалом, и тот замолчал. Когда бабушка разбудила меня, я чувствовал себя совершенно разбитым. Но завтрак уже стоял на столе, а Гудлайк заявил: «Это лучший день твоей жизни». Бабушка позвонила в больницу, и ей сказали, что мама пришла в себя, но по-прежнему очень слаба. «Можно принести ей цветы», — сказал я. «Да, ну, если у нас есть на них деньги». «Конечно, есть. Моя бабушка не пенсионерка. Она родила маму совсем молодой, когда еще не разошлась с дедушкой. Его я никогда не видел, но от кого-то я слышал, что он переехал в Швецию, так как там выпивка дешевле. Бабушка получает пособие, потому что часто болеет и быстро устает. Она много лет проработала в киоске, где торговала раком легких. Во всяком случае, так она говорит. Причем чаще всего, рассказывая об этом, она курит. Маму и прежде клали в больницу, и я навещал ее, но она никогда не бывала в коме. Ехать в трамвае, в мятой рубашке и брюках от костюма было как-то странно. Когда я вошел в палату, в нос мне ударил непривычный запах чистоты. Мама спала, но не издавала ни единого звука, поэтому на мгновение мне показалось, будто она умерла. Я дотронулся до ее руки. Она была теплой. Бабушка принесла металлическую вазу для цветов и случайно уронила ее на пол. Но мама даже и тогда не проснулась. «Нам нужно поговорить с врачом», — сказала бабушка. Врач, ждавший нас в тесном кабинете, говорил много разного. Вот только я не уверен, что все понял. Но одно я точно уяснил. Маме необходимо изменить образ жизни. Она должна лучше питаться и похудеть, заниматься спортом или, по крайней мере, больше ходить пешком. И ей надо вовремя принимать лекарства. Но самое главное, не следует злоупотреблять алкоголем. Вот как врач это назвал. То есть Ей надо поосторожнее с выпивкой, догадался я. Или лучше вообще не пить, отрезал врач. А если будет продолжать, с ней вновь случится то же самое, но последствия будут уже необратимыми. Необратимыми? Она может умереть. Врач посмотрел на бабушку и спросил: мальчик у вас живет? Нет, это я у них живу. Я имею в виду, это вы его воспитываете? Нет, он живет с мамой. Ясно. Врач сделал несколько пометок на листке бумаги. Настало самое время спросить о чем-нибудь. Но вопросы у меня вдруг закончились. Вернее, остались только такие, на которые врач вряд ли смог бы ответить. Позже, когда мы вернулись в палату и уселись возле маминой кровати, бабушка занервничала. «Она просто спит», — объяснил я, потому что решил, что бабушка думает, будто мама по-прежнему в коме. «Это я знаю, я просто...» «Мне кажется, он сообщит в службу опеки детей». «Врач?» «Да». «Раньше к нам уже приходили сотрудники службы по опеке. Маме они не нравятся. А, по-моему, люди просто делают свою работу и стараются. Поэтому, когда они приходят, я стараюсь казаться особенно доброжелательным. В последний раз они появились у нас год назад. Возвращаясь домой из больницы, я получил смс-ку от Ады. Что нового? Ты дома? Кажется, она спрашивает, дома ли я. Я заболел. Я посмотрел на смс-ку, собрался с духом, стер я и вместо этого написал: «Мама заболела».